Победители и побежденные. Кто победил на барселонском диспуте? Безусловно, в таких случаях трудно говорить о победителе и побежденном. Где тут критерий победы? Ее мерилом могло бы стать разве что массовое обращение евреев в христианство или, напротив, христиан в иудаизм. Не было тут и судей, которые определили бы победителя, как это произошло на диспутах в Париже и Тартусе. Впрочем, и такой суд немного стоит, так как речь идет о судьях-христианах. Остается только сделать выводы на основании обоих отчетов, дошедших до нас, но при этом следует помнить, что и здесь мы не находимся на твердой почве. Оба сочинения, как мы видели, тенденциозны, и каждое выражает убеждение в правоте своего лагеря. Несмотря на эти оговорки, у вас, видимо, возникло какое-то впечатление о том, чьей стороне удалось лучше изложить свою позицию. Постарайтесь обосновать это впечатление в письменном виде. Внимание следует уделить не тому, какая сторона права, а тому, какой из них удалось более убедительно представить свою позицию. Проблема победы в диспуте, а также соотношение между правотой и убедительностью, представляет трудность и для исследователей. Цвигрец, считавший отчет Рамбана достоверным, писал: «Бен Нахман одолел противника при помощи своих доводов и доказательств, и Пабло нечего было ему возразить, и он отступил». Отец Денифле, со своей стороны, заметил, что та глава, которую Грец посвятил барселонскому диспуту, единственна в своем роде по однобокости и некритическому отношению. Не использовав латинский отчет, Грец тем самым упустил из виду единственный достоверный документ о диспуте. Отчет Рамбана, по мнению Денифле, вне всякого сомнения, сочинение лживое. Впоследствии Ицхак Бер утверждал, что латинский отчет является сокращенной версией более полного отчета, прибавив в заключение: «Обязанность историка – не скрывать истину, а прямо сказать, что то, что мы находим в латинском отчете, – это ложь. Мы не знаем, кто был автором этого скверного или дрянного сочинения, но даже если бы оно представляло собой официальный отчет, скрепленный королевской печатью, мы все равно бы должны были признать, что содержание документа сфабриковано». Эти и другие ученые придают больше значения достоверности отчета, чем самому диспуту. Поскольку оба отчеты субъективны, признать достоверной одну из версий означает приписать победу той стороне, которую она представляет. Но обсуждение диспута на этом не закончилось. В статье, опубликованной в 1964 году, Мартин Коэн писал: «Если нам нужно оценить содержание этого диспута и события, последовавшие за ним, то нам придется присудить брату Пабло предрешенную победу над его заведомо обреченным противником, которому постоянно ставили препятствия». Роберт Хазан, в свою очередь, написал в 1977 году: «Ни одна из сторон не одержала бесспорной победы. Обе в некоторой степени могли гордиться своими достижениями. Результаты слишком расплывчаты, чтобы какая-то из сторон могла претендовать на победу». Какими критериями руководствовался каждый из исследователей в своих высказываниях по этому поводу? Каковы были критерии каждого из ученых в выборе его позиции по этому вопросу? Существуют ли другие возможности найти решение данного вопроса? Итак, насколько оба отчета отражали действительность? Бер, например, считает, что латинский документ лжет. Что касается Рамбана, то его книга написана, вероятно, спустя некоторое, может быть, немалое время после диспута. При определении достоверности описания может пригодиться лингвистический анализ. Прочитайте сочинение Рамбана и найдите там выражения, которые он вряд ли мог произнести на диспуте. Каким выводом привел вас такой эксперимент?